Специфика коммуникаций в разных носителях. Печатная реклама. Человек смотрит рекламное объявление точно так же, как и любой другой текст. Прежде всего, слева направо, сверху вниз. Смотрите схему на странице 126. В нашем генетическом коде, доставшемся нам от наших далеких предков, записано: начало важнее конца. Начало – это голова с зубами, а в конце – хвост. Он обычно не страшный. Информация, расположенная в верхней части, для читателей важнее, чем то, что написано внизу. В рекламном объявлении голова – это заголовок, который дает ответ на вопрос «Зачем мне это читать дальше?». Если в заголовке не будет ничего интересного, читать этот текст дальше не будут. Информация, размещенная сверху, должна привлечь внимание. Поэтому, если ваша компания не носит всемирно известного названия, не стоит вставлять там свой логотип. Это совершенно бессмысленно. Заголовок никогда не может быть слоганом, потому что слоган – это резюме. Следовательно, он идет в конце. Но чтобы информация читалась хорошо, слоган пишется крупно, той же крупностью, что и заголовок. Итак, что же пишется в голове? Основное правило заголовка, которое очень часто используется и в других видах рекламы – визуализация. Это значит, что человек, который читает заголовок, должен без труда представить образ прочитанного, закрыв глаза. Именно поэтому, например, мои семинары никогда не соберут столько людей, сколько бывает на концертах поп-звезд. Человеку интересно только то, что он понимает. Большинство людей имеет библиотеку подсознательных образов, построенных на визуальном восприятии. Поэтому, когда вы визуализируете заголовок, у читателя возникает интерес. Визуализация – это то, что возможно представить. То, что представить сложно или невозможно, неинтересно. Именно поэтому люди с определенным складом мышления одни предметы понимают, а другие нет. Важно знать следующие особенности восприятия текста. Текст, набранный заглавными и строчными буквами, воспринимается лучше, чем литерами одинаковых размера и жирности. Лучше воспринимаются черные буквы на желтом фоне, зеленые на белом, красные на белом. Толщина линий букв несет психологическую нагрузку. Тонкая символизирует изящество, точность, толстая – тяжеловесность, массивность. Горизонтальные линии букв вызывают ощущение тяжести, диагональные побуждают к движению. Текст с обрамлениями привлекает более пристальное внимание, чем текст без обрамлений. Текст, заключенный в квадрат или круг, имеющий стабильную симметрию, вызывает ощущение уверенности. Эллипс стимулирует творческие поиски. Если текст обрамлен треугольником, поставленным в одну из его вершин, он стимулирует действие.